«Лишнего перебрать не боишься?» Хавар демонстративно вертел в руках свою кружку, в которой нынче не побывало еще ни капли хмельной влаги. «Я не любитель учить других уму-разуму. Но если ты не остановишься, скоро в твоих жилах вместо крови будет одно вино. А я еще не слыхал, чтобы бурдюк с вином совершил хоть что-то толковое». «Ты когда-нибудь встречал у Максара пьяницу?» Окс старательно подбирал слова и еще более старательно произносил их, но ощущалось, что язык ему уже давно не помощник, а скорее обуза. «Встречал тебя», – спокойно ответил Хавр. «А знаешь, почему Максара не находит удовольствия в пьянке?» Указательный палец Окша нацелился на Хавра. «Наверное, потому же, почему грешник не находит успокоения на том свете. Грехи не позволяют». «А вот и нет. Им просто не хватает собутыльников. Дружить между собой Максары не умеют. Каждая пьянка неминуемо кончилась бы, если не смертоубийством, то скандалом. А пить с людьми тошно. Как можно пить с существом, вся мелкая душонка которого у тебя как на ладони?» «В этом смысле я для тебя просто находка», — усмехнулся Хавр. «И скандал устраивать не стану, и душа моя от тебя надежно сокрыта». «Нет, ты еще хуже Максара!» Окс стукнул по столу кружкой так, что наполовину обглоданная жареная рыбина перевернулась на блюде. «Максар убивает, насилует и предает потому, что не может иначе. Это неотъемлемые свойства его природы. Его нельзя укорять за творимое зло, как нельзя винить волка за то, что он режет скот. Ты же тварь совершенно другого пошиба. У тебя была возможность выбирать между добром и злом, но ты принял сторону зла и твердо следуешь этим путем. Нет ничего отвратительнее, чем травоядная скотина, пожирающая падаль. Ты не способен любить, ты не способен хранить верность. Ты предал Карглока и обязательно предашь меня». «А что-то интересно за подарок такой? Я любить тебя не нанимался. Мог бы, конечно, только таких денег у тебя нет и никогда не будет. Сейчас мы скачем в одной упряжке, но если наши пути разойдутся, я, не задумываясь, поверну в сторону. Каждый преследует свою выгоду. Не мне это тебе объяснять. Однако наш разрыв случится не скоро. Где я найду еще такого союзника, как ты?» «Я тебе не союзник». Теперь пришла очередь запрыгать на блюде фаршированному куплуну. «Ты служишь мне на тех же условиях, на которых раньше служил Карглоку. За деньги. Волк и Буйвол никогда не станут союзниками, а тем более друзьями». «Карглоку я действительно служил за деньги и получал от него их немало. Тебе же пока приходится верить на слово. Более того, ты уже задолжал мне приличную сумму. Надеюсь, она пошла на пользу нашему делу». «Надейся, надейся», – пробормотал Окш, стараясь попасть струей вина в кружку. «Только напомни, какое именно дело ты имеешь в виду?» «Не поясничай, тебе это не к лицу. Нам нужно быть готовым к самым неожиданным сюрпризам. Мне очень не нравится то, что происходит в Чернодолье». «А что там происходит?» «В том-то и дело, что толком ничего не известно. Чернодолье словно затаилось. Я давно не получаю никаких вестей. Раньше мрызлы кочевали из страны в страну целыми ордами, а нынче приграничье словно вымерло. Ни одна живая душа не вернулась оттуда за последнее время. Даже те, кто обязательно должен был вернуться». «Почему же?» Окш щелчком сбил маслину, украшавшую какой-то изысканный салат. «Кое-кто вернулся». «Я уже знаю». Хавр внимательно изучал дно своей пустой кружки. «Прими мои соболезнования. Не думал, что ты будешь так страдать по дочке Генобры». «Сам не думал. Помоги мне найти того, кто погубил ее». «Кое-какие подозрения на этот счет у меня имеются. Но давай сначала поговорим о более насущных вопросах». «У меня нет сейчас более насущных вопросов, понимаешь? У меня все валится из рук. Пока она не будет отомщена, я не могу всерьез заниматься никаким делом. Кроме этого, конечно». Он жадно припал к кружке. «Надо было раскопать пещеру, в которую ты загнал Карглока. Могу поспорить, что она пуста. Тот, кого мы считали покойником, скорее всего, ускользнул из могилы. Откуда ты это взял? Просто я успел достаточно хорошо изучить Карглока. Та каменоломня когда-то была местом сбора всех рудокопов. Норы оттуда ведут во все уголки страны жестянщиков и чернодолья. Путешествовать в них не каждому под силу. Но Карглок из тех, кто ощущает себя под землей так же уверенно, как и в собственном замке. Он не раз пользовался этим способом, когда навещал меня. По-твоему, в смерти Рагна виноват Карглок? Окш одним движением смел на пол все, что до этого украшало стол. «Уймись! Незачем вести себя в трапезной так, словно ты уже находишься на поле боя. Пока это все предположение, хотя интуиция меня редко подводит. Не исключено, что Карглок не обошелся без посторонней помощи. В самом начале нашего сотрудничества я навел о нем кое-какие справки. Вроде бы ничего особенного, обычная судьба Максара, детство изгоя, постоянные преследования со стороны родни». Коварные покровители, несколько перевоплощений подряд, непрерывная череда схваток, интриг, поражений и побед. Отца и мать Карглока никто не помнит, зато его подруга весьма известная личность. Он возвысился только благодаря ей. Если Максары превращали в послушных марионеток любых живых существ, то она могла водить в бой даже мертвецов. Сила внушения у нее была просто невероятная. Вместе они провели немало времени, что среди максаров случается крайне редко. Поговаривали, что они даже заключили между собой брачные соглашения. А потом начались разлад, дележка имущества, взаимные интриги. Как всегда, все закончилось большой кровью. Карглок одолел жену только благодаря поддержке многочисленных могучих покровителей, которым за это была обещана часть родовых сокровищ. Все они потом погибли при загадочных обстоятельствах, а богатства достались одному Карглоку. С тех пор о судьбе его жены ничего не известно. По крайней мере, ее трупа никто не видел, хотя Максары очень любят демонстрировать подобные трофеи. Они, так сказать, заменяют им наследственные грамоты. Конечно, она могла сгореть в одном из осажденных замков или утонуть в болоте при отступлении. Да и вообще, мало ли что могло случиться в такой заварухе. Но я обратил внимание на некоторые события из последующей жизни Карглока. Не было такой распри, в которой бы он не поучаствовал. Много раз он попадал в безвыходное положение, но всегда каким-то чудом выпутывался. И, как правило, это происходило в одном и том же месте, вблизи главной цитадели Карглока. Там он был непобедим. Немногие из уцелевших соперников упоминают о беспричинном страхе, против которого не могли устоять даже Максары. И это при том, что сам Карглок никогда не выделялся какими-то особыми качествами. Невольно напрашивается вопрос, а что, если он заставил полоненную подругу прислуживать себе? Железной клеткой и каменной колодки способны сделать уступчивым кого угодно. Ради того, чтобы выжить, Максар способен пойти на сделку даже с самым отъявленным своим врагом. До поры до времени, конечно. «Цитадель, говоришь?» – процедил сквозь зубы Окш. «Считай, что этой цитадели уже нет. От нее осталась лишь дырка, ведущая в преисподнюю. Хотя нет, для Карглока это будет слишком легкая смерть. Для него и его жены, если она действительно жива, я придумаю что-нибудь похлеще». «Добраться до цитадели Карглока совсем непросто. Бьюсь об заклад, Максары спешно готовятся к войне. Не все, конечно, это было бы уже чересчур, но кое-кто настроен решительно. Что-то они проведали про твои планы. Боюсь, что здесь тоже не обошлось без Карглока». Ведь до самого последнего времени никто, кроме него, не верил в реальность существования губителя Максаров. Со всех сторон в Чернодолье стекаются существа, согласные превратиться в мрызлов. Ходят упорные слухи, что Максары даже вознамерились восстановить стену, некогда поврежденную твоей матерью. За это лучшим мастерам-жестянщикам обещан огромные деньги. «У жестянщиков нет мастеров, годных на такое дело», — скривился Окш. — Их предки действительно умели кроить пространство ножницами времени. Но нынче это редкое ремесло сгинуло. Аст, наверное, был последним, кто хоть немного смыслил в нем. Теперь только я один способен возводить непреодолимые преграды, одновременно служащие и всесокрушающим тараном. Я рад, что не ошибся в тебе. Плохо лишь то, что слух о твоих успехах просочился наружу. Почему ты вовремя не заткнул глотки всем, кто был причастен к этой тайне? Неужели причиной всему смерть этой девчонки? Да, я потерял контроль над собой. Это было как в дурном сне, нехотя признался Окш. Только не надо травить мне душу. Давай лучше выпьем вместе. Лучше воздержусь. Хавар накрыл свою кружку ладонью. Ты еще сам не представляешь, какие события грядут в самое ближайшее время. Есть только двое, кто способен подстегнуть или остановить их. Ты и я. А врагов вокруг без счету. Отныне мы должны оберегать друг друга, потому что делать это больше некому. Если ты пьешь, я должен быть трезвым. Если я сплю, ты должен бодрствовать. Если один из нас сражается, другой должен держать перед ним щит. «Я хоть и пьян, но кое-что соображаю», — Окш глянул на Хавра с откровенной насмешкой. «Щит тебе! Размечтался! Даже не надейся! Свой щит я удержу и сам. Никто и никогда не сможет воспользоваться моим оружием, кроме меня самого, конечно. То, что называется завещанием Азда, уже превратилось в один большой серебряный слиток, который, так и быть, я могу подарить тебе. Все чертежи и описания сожжены». Мастера, помогавшие мне, утратили память. Все тайны сосредоточены сейчас только в одном месте. Вот здесь. Окш постучал себя пальцем по лбу. Они будут жить вместе со мной и вместе со мной умрут. Извлечь их из этого хранилища не смогут даже все максары вместе взятые. Представляю, как дорого стоит нынче твоя голова. Хавар изобразил фальшивое восхищение. «Если такая весть дойдет до максаров, они не пожалеют за нее 9/9 всех сокровищ Чернодолья. Ты, конечно, понимаешь, куда я клоню». «Охота за моей головой уже началась, но я готов к этому». «К чему ты готов?» – возмутился Хавар. «На озере нет ни единой дозорной лодки. Вся твоя охрана не превышает сотни человек. Пищу тебе готовят какие-то случайные люди». Ты путаешься с блудницами, напиваешься пьяным и шатаешься по всему острову, даже засыпаешь на песке. Просто чудо, что ты до сих пор жив. Называй это как хочешь. Чудо, покровительство небес или чутье на опасность. Но оно в детстве спасло меня от Генобры, в отрочестве от Карглка, а потом выручал еще десятки раз. Меня не может ввести в заблуждение ни Максар, ни живой человек, ни даже мертвец. Что и было доказано недавно. Впрочем, нет. Есть один такой человек. Окш в упор уставился на собеседника. «Ты обо мне?» Рот Хавара растянулся в улыбке. «А о ком же еще? Ты один можешь незаметно подобраться ко мне. Только ты знаешь все мои слабые стороны. Только тебе удалось однажды одолеть меня. Скажи прямо, ты убил бы меня в обмен на 9/10 сокровищ Чернодолья?» «Хватило бы и половины. Да только как потом эти сокровища получить? На свете мало существ, столь же неблагодарных, как максары. Пообещать-то они, конечно, могут. Только вот когда дело дойдет до расчета... Помнишь участь жестянщиков, воздвигнувших эту самую чудодейственную стену? То-то же. Избавившись от тебя, максары найдут способ расправиться со мной. По этой части они мастера». Вот почему я пекусь о твоей безопасности почти так же, как о своей собственной. Спасибо за откровенность. От твоих речей даже сладкое вино начинает горчить. Нет, худо без добра. Вот будет славно, если мои речи отвратят тебя от пьянства. Скорее меня отвратит от пьянства изжога. Но так и быть, сейчас я налью себе последнюю кружку. Следующий будет выпито только над мертвым телом Карглока. И не забудь послать в каменоломню надежных людей. Пусть они раскопают пещеру, а заодно и установят там посты. Не хватало еще, чтобы прислужники максаров проникли сюда этим же путем. Такие распоряжения я отдал еще накануне. Подожди, не пей. Давай закончим этот разговор. Первая часть нашего плана можно считать завершена. Ты заполучил в свои руки сокрушительное оружие, а я сумел более или менее умиротворить страну. Скоро закончится формирование объединенной армии. Мастерские опять работают на полную мощность. Чего-чего, а алебард и многозарядок на первое время хватит. Все, кто запятнал себя сотрудничеством с максарами, а особенно их соглядатые, либо казнены, либо отправлены на каторгу. Правда, не все так гладко, как хотелось бы. У жестянщиков кипит кровь и продолжают чесаться руки. Не мешало бы направить их агрессивность в соответствующее русло. Зачем ждать нападения максаров? Не лучше ли упредить их? Прямо сейчас? Окш был явно озадачен. Но одно имя максаров внушает страх жестянщикам. Решатся ли они перейти рубеж Чернодолья? Даже мне будет трудно внушить эту идею целой армии. Достаточно, если ты внушишь ее 3-4 сотням командиров, а я публично казню столько же трусов и дезертиров. Ну а после первой победы нужные идеи появятся сами собой. Ты почти уговорил меня. Значит, в поход на максаров? И не иначе. Разве это не повод, чтобы выпить? Тут мне возразить нечего. Наливай. За победу. За победу. Их кружки встретились и лязгнули так, как лязгают доспехи столкнувшихся в сражении воинов. Однако прежде чем выпить, Окш спросил, глядя прямо в глаза Хавру. Помнишь, ты когда-то говорил, что есть возможность из будущего вернуться в прошлое? Говорил. Ну так попробуй, вернись, спаси Рагну, а потом можешь требовать с меня все что угодно. Увы, это выше моих сил. На такое способны очень немногие, а из ныне живущих, наверное, только твой отец. А я всего лишь жалкий дилетант. Могу замутить вокруг себя стихию времени, но не больше. Плыть же против ее течения мне не под силу. Выходит, чудес на этом свете не бывает. Добрых не бывает, а дурных сколько угодно.